Глава 66. Случайная встреча. После отправки Гирцуса в Темпост, я попытался вернуться сам, но умение не активировалось. В чем дело? Ведь Гирцус исчез прямо предо мной каких-то пару секунд назад. На этот вопрос мне ответил великий мудрец. Сообщение. Вы находитесь в барьере широкого диапазона. Навык перемещения запечатан. Что? Да ничего хорошего это не предвещает. Я почувствовал, что над нами нависла такая беда, размеры которой раньше я и представить не мог. При вторжении Мелим я не чувствовал исходящего от нее желания убивать, так что волновался не так сильно. Но в этот раз все мои чувства били тревогу. Я попал в ловушку? Я попытался вызвать Ранга из тени, но ответа не последовало. Похоже, этот барьер полностью изолирует меня от внешнего мира. Так что, кажется, ни позвать на помощь, ни убежать я не могу. Чувство страха накрыло меня. В результате чего я создал себе кое-какую подстраховку. По крайней мере, мои навыки все еще при мне. Сообщение. Вы находитесь в барьере широкого диапазона. Все магические способности и манипуляции энергии запечатаны. Что? Подобное ограничение, по сути, включало в себя все виды магии, которую я использовал. Запечатанными оказались даже пламя и молнии. Стальные нити также оказались для меня недоступными. Получается, я не просто забрел в чьё-то охотничье угодье. Охота объявлена именно на меня. Они позволили Гирцусу уйти, чтобы не сражаться с обоими сразу. Хотя, возможно, если бы первым решил исчезнуть я, они бы и ждать не стали. Значит, они, вероятно, смогли почувствовать мой магический поток. И что же они задумали? Я смирился, и в ответ на это неумолимое намерение меня прикончить, я решил просто подождать появления врага. Конечно, стоит попытаться рассеять барьер, но для этого великий мудрец должен его проанализировать. А времени на подобное уходит, мама, не горюй. Так что я был загнан в угол. Тогда я впервые почувствовал, как мое сердце сжимается от тревоги. Подобного страха я не испытывал еще ни разу с момента моего появления в этом мире. Возможно, это было связано с тем, что я стал слизью. Но немалая заслуга здесь принадлежала аналитическим способностям великого мудреца. Перед каждым моим шагом или действием мой помощник оценивал мои шансы на успех. Так что я без опасений противостоял довольно могущественным противникам. Какими бы сильными они ни были, исход я мог предсказать. С другой стороны, тревоги я не испытывал, даже когда поражение было неминуемо. Если я не могу победить, надо убегать. Не могу убежать? Дайте хоть врежу разок хорошенько. Но сейчас все это не имело значения. И предсказать исход боя, не зная даже примерных сил моего противника, я не мог. Зато прекрасно чувствовал намерение убить меня. Я не знал, могу ли я победить, и знал, что бежать мне некуда. К тому же, число моих оппонентов также оставалось загадкой. Для создания такого крупного барьера нужно было хотя бы несколько человек. Однако тепловосприятие обнаружило только одно приближающееся ко мне тело, а магическое восприятие молчало. Так что, превратись я в слизь, по сути, просто ослепну. Иными словами, свою удивительную способность проницания я потерял, и все поле боя сразу увидеть уже не мог. В момент, когда я попал внутрь барьера, мои шансы на успех значительно снизились. Единственный способ изменить ситуацию – запечатать способности противника. Так что побороться можно. Кроме того, противник вряд ли осознает, что от внешнего мира мы отрезаны. Очевидно, здесь постарался какой-то профессиональный охотник на монстров. Скорее всего, барьер не меньше 4 километров в ширину. Увидеть его границы я своим зрением не мог. Какая же ужасающая скрупулезность. Кому вообще пришло в голову охотиться на меня? Пока я обдумывал это, одинокая женская фигура, направляющаяся ко мне, произнесла. «Приятно познакомиться, надо сказать. Хотя вряд ли это знакомство продлится долго». Взглянув на эту фигуру, я не мог отделаться от ощущения, что где-то ее уже встречал. Ностальгические чувства волной накрыли меня. У нее были красивые глянцевые черные волосы, длиной примерно до плеч, с левой стороны зачесанные назад, а с правой закрывающие глаз. На носу ее сидели небольшие очки, которые, пожалуй, были ее характерной чертой. Под влиянием моды она их носит, что ли? Судя по всему, со зрением у нее все в порядке. Одежда у нее была темная и не сковывающая движений. Однако качество ткани было таким, что хоть на торжественный прием отправляйся, не засмеют. Вместо привычных для девушек юбок она носила брюки. Ее тело украшала мантия, которую обычно носят клирики, также черного цвета. Хоть я и сам поклонник данного цвета, ее прикрастие к нему уж это какой-то перебор. Ее холодные и жестокие глаза светились мудростью. И если бы не ледяной взгляд, ее можно было бы назвать красивой. «Рад встрече. У вас ко мне какое-то дело? Меня зовут Римару. Может, произошло какое-то недоразумение?» Наверное, смысла в этих словах особо не было. Но попытка не пытка. Ее целью определенно был я. Никакой ошибки она сделать не могла. Но я все же предпочел свести шанс быть убитым по недоразумению к минимуму. «Разумеется, никакой ошибки нет. Ты повелитель из города монстров. Знаешь, он доставляет кучу хлопот, так что я решила его уничтожить. А твое возвращение туда принесет большие неудобства. Ты же понимаешь, правда?» Она произнесла это без колебаний. И будто даже со скукой в голосе. На подобное можно ответить только «О, ясно». Но сейчас это прозвучало бы не к месту. Но откуда она знает, что в Темпесте у меня есть власть? «Почему вы зовете меня монстром? Да еще и их повелителем. Я же обычный искатель приключений, разве по мне не видно?» «Дурачком прикидываешься? Ну, как хочешь. Смысла в этом ноль. Источники у меня свои. Я открывать их не собираюсь. Но будь уверен, им можно доверять. В королевской столице имеется 1000 глаз. Тебе следует быть осторожнее со своими секретами». Говорит, у нее есть информатор. Понятия не имею, кто бы это мог быть. Слежку я бы заметил и напрасных контактов тоже не завязывал. Не понимаю. Ясно одно, она намерена меня убить. Это чертовски плохо. Она вооружена рапирой, покоящейся у нее на бедре. Доспехов на леди нет, и кажется, она абсолютно беззаботной. Я не чувствовал поблизости ничего присутствия. Похоже, создавшие ловушку люди к битве присоединяться не собираются. Они создали ловушку, нацеленную на убийство, и послали только одного человека? Или она настолько сильна? Но времени для обдумывания этих вопросов не было. В этот самый момент на Темпест могут напасть. После мобилизации войск, чтобы добраться до города, хватит и недели. Сколько дней заняло у Гирцуса путешествие в Инграцию? Если не учитывать отдых, наверное, 3 дня. Я планировал вернуться немедленно. Но при существующем положении дел, эту идею можно было выкинуть. Все, что я знал наверняка... Времени на глупости у меня нет. И если я скажу, что твой человек ошибся, ты мне поверишь, да? Ага, тем более я слышала, что у повелителя монстров зовут Римару. А, вот как. Она подготовилась, даже мое имя выяснила. Ну что, начнем? Я бы предпочел обойтись без этого, но можно хотя бы узнать твое имя? Во время моего вопроса она как раз склонилась к рапире. Склонив шею, красотка ответила. А, я не представилась. Хотя это настолько не важно, что я и забыла. Ну, можно назваться. Я капитан личного имперского рыцарского батальона. Меня зовут Сакагучи Хината. Наше знакомство будет коротким, но неприятным. Она обнажила рапиру, ее лезвие было украшено 7 драгоценными камнями. Внезапно лезвие окуталось багряной магией. Похоже, меч волшебный. Это Сакагучи Хината. Я-то слышал, что она конченый прагматик, который не любит доводить дело до конца. Похоже, это мнение крайне ошибочно. Обо мне и о моем городе она уже выяснила все, что только можно. И что куда важнее. Отдельное спасибо ей, можно сказать, за детей. Слава богу, что она намерена драться. Я имею полное право быть к ней беспощадным. Но чтобы потянуть время, я был не против вступить в переговоры. Этим я и решил заняться, обнажая свой меч. Хината, говоришь? Погоди секундочку, я хочу с тобой поболтать. Не знаю, что подобное чудище собирается мне сказать, но слушать я не намерен. Погоди, говорю, ты японка, и я тоже японец. По просьбе Шидзу-сан. Я знаю, это ты убил Шидзу-сан. Так что это месть. К тому же, какой из тебя монстр-японец? Не смеши меня. Все равно не засмеюсь. Похоже, верить она мне не собирается. Идея. Я придумал иной путь. Да я же говорю, японец. Умер в Японии и перевоплотился слизью в этом мире. Эти две фразы я произнес на японском языке. На ее лице отразилось удивление. А ты умелый. Где ты выучил эти слова? Это не сработает. Вероятность подобного феномена крайне низка. А вероятность, что этот феномен прямо сейчас разговаривает со мной, стремится к нулю, что делает праведность твоих слов невозможной. Так что ты не заставишь меня даже задуматься над этим. Она полностью проигнорировала мои слова. Я думал, если монстр заговорит по-японски, она поверит, но... Значит, сражаться ты планируешь, несмотря ни на что. Что ж, тогда позволь мне отплатить тебе за детей. К тому же ты правда думаешь, что достаточно сильна для победы надо мной. Я был решителен. Пусть она и путешественник между мирами, моя сила способна тягаться с мощью повелителей демонов. Как бы мои способности не ограничивались, я с трудом представлял, что вообще могу ей проиграть. Так я думал, но... о каких детях идет речь? Хотя ты меня удивил. Действительно рассчитываешь на победу, находясь внутри барьера? Она улыбнулась. В следующий миг из ее меча вырвалось 7 радужных огней. И на огромной скорости помчались ко мне. Они как-то связаны с теми драгоценными камнями? Цвета совпадают. Я попытался увернуться, но мое тело стало слишком тяжелым. Да вы издеваетесь. Даже мои способности были ограничены. Несмотря на все мои попытки, 3 выстрела попали в цель. Жгучая боль пронзила мое тело. Боль? Я чувствую то, к чему должен быть устойчив. Вижу, не все добрались до цели. Твои способности к уклонению впечатляют. Интересно, как долго ты продержишься? Не дав мне секунды на отдых, она продолжила натиск. Я попытался заблокировать атаку мечом, но магические стрелы будто прошли сквозь него. Я снова был ранен. Почувствовать неминуемую опасность, я отпрыгнул назад. В общей сложности меня задело 4 раза. Я чувствовал, что еще одно ранение может оказаться фатальным. О, ты заметил, в чем сила этих особенностей? Множество глупцов погибли, даже не пытаясь сопротивляться. Похоже, ты куда интереснее тех, кто был до тебя. Она слегка кивнула, похвалив меня. Хотя, признаться, меня это особо не обрадовало. Вероятно, этот навык причиняет боль не нервам, а непосредственно душе. Так что защищаться от этого невозможно. Доказательством моей теории служило отсутствие каких-либо повреждений на моем теле. Великий мудрец сделал некоторые расчеты, основываясь на моих наблюдениях. Похоже, еще 3 попадания, и я умру. И умрет не жалкая плоть, а непосредственно сама душа. Что за абсурдный навык? Хотя я и не мог сказать точно, навык ли это или особенность магического меча. Сказать по правде, похоже, я чертовски недооценил своего противника. Сакагучи Хината. Она определенно имеет уникальный навык. Несмотря на мое обширное знание теории, тот факт, что мои способности запечатаны, ставил меня в очередное невыгодное положение. И еще честнее. Мне, наверное, надо было пытаться удрать. Как только я понял, что нахожусь в ловушке внутри барьера. Но мог ли я убежать? Все это время я потихоньку продвигался назад. Я уже попробовал использовать и черное пламя, и черную молнию, и барьер. Но все без толку. Более того, Поскольку клонирование, дьявольская трансформация и огненная замена тоже магические способности с управлением энергией, я не мог даже трансформироваться. Все мои навыки были запечатаны, и у меня не было никакой возможности их использовать. Хотя я бы не сказал, что был совершенно беспомощен. Интересно, что ты еще там задумал? Ты в курсе, что любое сопротивление бессмысленно? Монстры ранга А, попавшие в святой барьер, долго не живут. А ранг С умирает мгновенно. Ты еще не понял? Барьер очищает саму магическую энергию. Так что монстры высшего уровня, подобные тебе, теряют большую часть своей силы и не могут сражаться, как обычно. Это самый сильный барьер, имеющийся в распоряжении церкви. Обычно он используется для уничтожения рангов А и выше. О, и ты сказал, что мне сил не хватит тебя убить. Однако я даже не вспотела. Считай, что ты уже мертв. Но, думаю, поговорить с тобой разок я могу. Ты убил Шидзу-сенсей. Может быть, она бы и не хотела мести. Но явно не возражала бы против твоего уничтожения, не так ли? Технически я убил ее, но... Но что? Не имеет значения. Во всем мире лишь она была добра ко мне, а теперь ее не стало. Не то чтобы я не понимал ее чувств. Пробормотав это, она уставилась на меня. В ее глазах я выглядел обыкновенной добычей. Показав мне такую подавляющую разницу в наших способностях, она стояла неподвижно. Вероятно, ее уверенность происходила из превосходства, которое она только что мне показала. И если довериться ее словам, то внутри барьера шансов на победу у меня не было. Если я не смогу его рассеять, безусловно проиграю. Но она считает, что несет возмездие за Шидзу-сан. Этого я так оставить не могу. Так как некоторое время назад у нас даже заходил разговор о ней. Хотя сейчас время не для этого. Во всяком случае, сейчас больше всего меня волновало. Этот барьер могут создать только священные рыцари. Так что не волнуйся. Те, кто отправился в наш город, его поставить не смогут. Но создавать слабые барьеры у нас умеют все. Так что ими они пренебрегать не станут. Так что места, в которые ты собираешься вернуться, скоро исчезнут. Хотя ты уже и не будешь в состоянии вернуться. Как я и думал. Если использовать подобный барьер для атаки на Темпест, мои друзья окажутся в опасности. Такого противника надо душить в зародыше. Но они оказались неожиданно раздражающими. Единственным вариантом для меня было использование способностей, не касающихся магии. То есть меч и уникальный навык. Оружием она владела лучше меня. Моя физическая сила медленно таяла, а эта леди не показала мне и доли своего истинного мастерства. Не хочется верить в это, но с ее стороны я чувствовал такое же давление, что и от Хакура. Именно поэтому для победы над ней стоило положиться на уникальные навыки. Я не хотел этого показывать. Я старался не использовать этот прием, но выбора у меня не осталось. В первую очередь я улучшил свои способности техники боевого духа, а затем активировал богатырскую силу. Как я и думал, навыки, не зависящие от магической силы, я могу использовать. Не рановато ли ты празднуешь победу? Я поднял свой меч и пошел в наступление. Благодаря наставлениям Хакура, обращаться с оружием я научился неплохо. Возможно, от неожиданности, но Хината перешла в оборону. Хотя она просто сохраняла осторожность. Ее глаза. Такими глазами повар смотрит на рыбу, которую собирается разделить. Неудивительно, что она решила проанализировать мою атаку и выявить слабости. И гордость тут ни при чем. Никакой заинтересованности она не высказывала. Словно просто выполняла свою работу. И все ее предыдущие слова говорились не ее гордыней, а сухим расчетом. Когда она велела мне считать себя мертвым, она просто констатировала известный ей факт. Она даже не примет меня за соперника. Даже сейчас, наблюдая за мной, она делала прогнозы. Ей удалось найти идеальный противовес моей скорости. Такое чувство, будто я сражаюсь с великим мудрецом, а не с ней. Когда я нанес ей удар, усиленный богатырской силой, то понял, насколько огромна разница между нашими способностями. Хотя скорость клинка почти достигла скорости звука, я не смог даже коснуться противницы. Она прекрасно читала все мои атаки наперед. Для того, чтобы делать это, нужно быть не менее опытным, чем Хакура. Потеряв равновесие, я получил еще 2 точно рассчитанных удара. О, это конец? Но признаю, то, что ты все еще можешь двигаться, находясь в барьере, достойно похвалы. Честно говоря, я тебя недооценила. Но даже сейчас у тебя нет шансов на победу. До сих пор ты неплохо держался, но 6 ранений уже получил. Особая способность меча, радуга смерти, обрекает противника на смерть после 7 ударов. Я могла бы и не объяснять, но несправедливо умирать, не зная, как тебя убило, верно? Такой она видела правду, и не сомневаясь, я видел ситуацию точно такой же. Но хоть эти слова и были замаскированы под акт милосердия, но на самом деле она хотела посеять во мне страх и заставить совершить ошибку. Это вполне разумно. Иной причины объяснять все это я не видел. Я думал, что как-нибудь справлюсь даже с запечатанными способностями. Но она оказалась ужасным противником. Противником, не знающим ни гордости, ни небрежности. Но тем, кто использует лучший прием для победы. И она все время анализировала ситуацию, пока шел бой. Даже уверенная в победе, она не пренебрегала безопасностью. Мое положение стало хуже, чем безнадежным. Никогда я еще не сталкивался с таким отчаянием. Даже с Мелим я мог представить парочку вещей, которые бы мне помогли. Не победить, конечно. Но тогда я продолжу бессмысленную борьбу. Я не настолько послушный, чтобы просто сложить лапки и умереть по первой просьбе. Высказавшись, я попробовал использовать то, чего не делал до этого. Вызвать духов. Вызов духов не магическая способность. И пусть я не могу вызывать кого-то без заключения контракта, я вполне могу призвать того, кто отдыхал во мне. Разрешение. Дух Ифрита отделен от навыка оборотень. Похоже, получилось. Я мог бы позволить духу использовать навыки изменения, что привело бы к всплеску магических способностей. Но этого решил не делать. По одной простой причине. Боялся, что для такой противницы этого окажется недостаточно. На мелкие уловки она не поддастся. Если я не справлюсь с одного удара, мне не победить. Подчинись моей цели, огненный дух Ифрит. По моему взову, Ифрит материализовался. Связь магической энергии между нами была установлена благодаря энергии, протекающей от меня к нему. Таким образом, моя энергия наконец-то обрела некую жизнеспособность. Но это не главная причина, по которой я вызвал его. Ифрит начал атаку, так что она должна быть слишком занята, чтобы нападать меня. Как и ожидалось, она переключилась на Ифрита, так что у меня появился шанс ее атаковать. О, ты даже можешь вызвать высокоуровневого духа. Неожиданно, но для победы надо мной этого недостаточно. Она повернулась ко мне лицом, прервав атаку. Ифрит, высокоуровневый дух. Даже внутри святого барьера его природная энергия не должна измениться. Ведь это же барьер святой силы. Но даже если бы не это, то дух, превосходящий ранг А, не должен был ей проиграть. Однако, повернувшись назад, Ифрит пригнулся и, судя по всему, напрочь игнорировал мои приказы. «Что ты сделала?» «Отвечу, если скажешь, что собирался сделать ты». В воздухе между нами провисло напряжение. «Ифрит, возвращайся!» Услышав призыв, дух исчез и вернулся обратно в меня. Сообщение. Ифрит подвергся способности принудительного контроля. Вероятно, противник пытался его украсть. Способность принудительного контроля? Так вот, что у нее за навык. Эта путешественница между мирами, Сакагучи Хината, оказалась куда более страшным монстром, чем я предполагал. Барьер меня ослепил, и я полагал, что в этом заключается причина ближнего боя. Но ошибся. На самом деле барьер просто ослабил мою бдительность. А я еще полагал, что могу ее победить. На ее лице заиграла милая улыбка. Но страшный враг. И я уверен, что до сих пор она не использовала всю свою силу. «Ты... Ты пыталась его похитить, да? О, так ты знаешь. Но раз уж знаешь, то скажу. Ты прав. Все это благодаря моему уникальному навыку Узурпатор. Уникальный навык Узурпатор, говоришь? Способность отнять силу врагов и их духов. Чем-то схож с моим хищником, но она делает это без анализа собственных способностей. Так что здесь явно большая ориентированность на бой. Ясное дело, что бой с мировыми путешественниками неизбежно окончится столкновением уникальных способностей, как же? У таких людей один гарантированно имеется. Но, похоже, они вполне способны приобрести еще. Хотя, чему удивляться? Я должен был быть готов к появлению сильнейших людей в этом мире, обладающих уникальным мастерством. А то, что я не взял это в расчет, просто показывает мою незрелость. Ясно, почему Хината все время наблюдала за мной. Метод боевого пособия. Это показывает, насколько у нее больше опыта. Пока я не уверен, есть ли у меня сильные способности, она будет использовать эту. Я не могу победить, не поставив на кон само свое существование. При этом я проиграю, если получу еще один удар. Уничтожить мой козырь, Ифрита, ей не составило труда, так что мне оставалось сделать лишь одну вещь. Мне ужасно не хотелось это делать, но альтернативы не было. Я понятия не имел, что получится в итоге и достигнет ли это хотя бы барьера. Но попытаться стоило. Хината, нам много что еще нужно обсудить, но времени у меня нет. Мне жаль, но остальное мы решим в следующий раз. Все еще не сдаешься? Ну, милости прошу, расслабься. Последний удар принесет боль совершенно иного уровня. Она последний раз взглянула на меня. Эй, остальное оставляю на тебя, великий мудрец. Понятно, приказ получен. После подтверждения ситуации команда будет выполнена. Последняя атака пронзила меня. Умри, радуга смерти. Проснись, обжорство. После того, как я выкрикнул последний приказ, мое сознание, казалось, провалилось в бесконечную тьму. Словно засыпая, я потерял сознание. В этот момент, когда рапира пронзила плоть Римару, обжорство проснулся. Пробудившийся демон уставился на оружие, застрявшееся в его плоти, и начал меняться. Хината мгновенно заметила изменения в Римару и насторожилась. Она почувствовала, что меч в руке потяжелел. И по какому-то наитию она решила его отпустить. Едва ли она предполагала, что это небольшое решение спасет ей жизнь. Внизу у рукояти рапиру окутал бледно-голубой свет. Прямо на ее глазах Римару начал меняться и распался, не приняв форму. В конце концов, барьер подавлял любую магическую манипуляцию, а трансформация входила в этот список. Однако существо это не волновало, и он двинулся к направлению к ней, будучи бесформенным. Глотая все на своем пути, опасность, Хината это почувствовала. Сложно поверить, но эта штука поглощала саму окружающую среду. Если бы она выпустила меч из рук позднее, то она бы уже была бы поглощена. Существо продолжало двигаться к девушке, ориентируясь на звук. Тепло и запах. Невероятно. Способность радуги смерти, разрушение души после 7 ударов. Однако же, это существо не умрет, так как души у него нет. С момента появления в этом мире она узнала 3 уровня душ. Души – источники энергии для людей и монстров. В них маскировались более хрупкие существа из астральных тел, имеющие собственную власть и духовные тела. Те, кто имеют непосредственное отношение к этому миру – материальные тела. Душа – сама сущность и бытия вне ее. Для любой формы существования требуется астральное тело. Хотя, конечно, если будет только астральное тело, то существо рассеется в воздухе. Так что для удержания воспоминаний необходимо духовное тело. И тем не менее, оно вроде как виртуальная память и в качестве постоянной среды выступать не может. Поэтому дальше следует плоть. Те, чьи души закалены и могут выдержать даже повреждения мозга. Сохраняя дальнейшую способность восстановления некоторых воспоминаний. А также существуют монстры, у которых есть лишь душа. Однако подобные существа уступают остальным. Но даже простая душа должна обладать определенным уровнем интеллекта, чтобы получить статус монстра. Миру также известно 4 дракона – высшая форма бытия. Но даже им для существования душа была необходима. Так что происходящее прямо сейчас не укладывалось в голове у девушки. Впервые в жизни Хината почувствовала беспокойство. Единственное объяснение – это не какая-то форма жизни, да? По крайней мере, определение жизни для этого мира себя исчерпало. Хотя прямо у нее на глазах эта штука все время пыталась принять форму. Но сейчас она, скорее всего, напоминала слизь. Нет, пронеслось в голове Хинаты, это было слизью с самого начала. То, что оказалось перед ней сейчас, было чем-то более зловещим, пожирателем жизни. Такую штуку быстро не победить. Но это не значит, что шансов на победу у нее не было. Однако ее оружие развалилось прямо на ее глазах. Астральная привязка! Из сумки она достала амулет и выставила еще один барьер. Тот, что связывает не плоть, но душу на всех ее уровнях. Однако слизь продолжила движение, как и ожидалось. Таким образом, Хината пришла к выводу, что слизь перед ней пустая оболочка Римару. Перед гибелью он позвал обжорство, не так ли? Возможно, его душа и была уничтожена, но активировал какую-то программу, чтобы победить противника. А в таком случае все просто. Если нет души, то и врагом его не назовешь. Единственное, что необходимо сделать, остановить его перемещение. Хотя, конечно, нужно продолжать следить, чтобы ее не поймали и не поглотили. Ужас. Ты причиняешь головную боль даже после смерти. Ненавижу тебя. Но если не стереть... То, что от тебя осталось, боюсь, ты продолжишь сеять в мире хаос. Пока вслух она ворчала, в голове девушки рождался план. Нужно было остановить его движение. Приняв решение, Хината начала вызывать духов. Легион духов облепил слизь подобно наводнению. Обычно девушка вызывала демонов, но внутри барьера это было невозможно. Так что хоть духи ей и не нравились, они должны были справиться. Словно в подтверждение этого духи занялись слизью, а Хината запела великое заклинание. Обычно, благодаря способности математика, она могла игнорировать подобные скандирования заклинаний. Но сейчас только силы инкарнации и духа, не зависящих от магической энергии напрямую. В конечном итоге она собралась использовать божественную магию из волшебного архива. Атеистка Хината начала молиться. Сам факт этого девушка находила ироничным. Она ненавидела эту магию. Однако из навыков, передаваемых в церкви, это волшебство было сильнейшим. Хината вытянула руки перед собой, рисуя одной из них сложные символы в воздухе, а другой геометрические фигуры. После быстрого сотворения такого сложного заклинания перед ней возник магический круг. К тому времени декоративные стекляшки упали с ее с лица и явилась божественная сила. «Я возношу мольбу к небу, прошу святой силы, прошу услышь мою молитву, творец всего сущего, распад!» Хотя это и не концентрированная атака. И направлена она вообще на все. От атома до души она считается самой сильной, личностно атакующей магией. Когда девушка закончила петь... Из ее рук вылетел белый свет. Ослепительный свет, он рванулся к цели со скоростью 300 тысяч километров в час. Скорость света. Этот навык полностью испаряет цель святой энергии. Обратная сторона. На подготовку уходит кучу времени. Такой навык не используешь посреди магического боя или дуэли. К тому же это мастерство требует большой отдачи энергии. Так что больше раза в день его использовать невозможно. Однако не существует никого, кто бы мог пережить подобную атаку. И теперь отвратительная слизь, которой ничто в окружающей среде не могло причинить вреда, исчезла бесследно. Этот навык начисто стирает свою цель. «Теперь все кончено, а ты оказался сильнее, чем я ожидала!» Хината с облегчением выдохнула. С помощью духов она уведомила отряд рыцарей Святого Барьера, что можно его рассеивать. Она с самого начала думала, что в его возведении нет никакой необходимости. Но информатор настаивал, что лучше его установить. Не если бы они сражались без него. Дальше эту идею она рассматривать не стала. Чему рассматривать бессмысленные вероятности? Более того, ее волновали слова, сказанные слизью Римару. «Дети, что это значит?» «Ах, да какая разница?» «Думать об этом бессмысленно. Что можно сделать с тем, о чем ты никогда раньше не слышал?» После разрушения барьера Хината задумалась о будущем. Сможет ли она получить полный контроль над Темпостом, если отправится в город? Сперва надо собрать информацию. Для начала она решила узнать об успехах команды покорителей, поэтому она вернулась в церковь. С этого момента монстр по имени Римару был предан забвению. Был ли он сильнейшим или слабым, неважно. Зачем думать о прошлом? Вероятность того, что он выжил, была полностью проигнорирована девушкой, как несостоятельная. В этом секрет ее силы и слабости. Но сама Хината об этом факте не знала. Естественно, о чем она думала в этот момент? «Мне нужен новый меч». В таком настроении она удалилась.